Глава 14. Сегодня именно тот день, когда я и еще 10 человек попадем во дворец. Нам сказали спуститься вниз с необходимыми вещами для бала, но готовиться к самому торжеству будем уже во дворце. Поедем в каретах, хотя по мне логичнее было бы переместиться, чем больше 2 часов трястись в карете. Но кто я такая, чтобы высказывать свое мнение по этому поводу? Про то, что я могу видеть прошлое, никому не рассказывала. Просто не успела это сделать, потому что в академии настало время экзаменов, с которыми я справляюсь намного лучше, чем раньше. «Все взяла?» — спросила у Катрин, смотря на ее внушительный чемодан. «Вроде бы там должно быть только платье и обувь, но думаю, что там половина гардероба подруги». «Да, ты?» — девушка скептически оглядела мой маленький чемодан, в который я умудрилась запихнуть платье, предварительно обезопасив его, чтобы не смялась. «Конечно». Мы вышли из комнаты и уже вскоре оказались с другими ребятами на улице, ожидая кареты. Кстати, наши вещи отправят порталом, чтобы не занимать лишние места. Спустился и профессор Эллингтон. «Так», — он оглядел всех нас. «Все в сборе? Отлично». Профессор тоже отправляется с нами в качестве сопровождающего. Для поездки я выбрала удобное, утепленное с помощью магии платье, темно-коричневого оттенка, длиной чуть ниже колена, в которое положила ножи в специальное для них приспособление. На руки надела нарукавники для сохранения тепла, и потому что это привычно. Когда мы дрались на ножах, то надевали их для защиты рук, поэтому и привыкла. Почему именно платье? Да потому что так нам велели. Всем девушкам, которые победили в испытании, являться в платьях, но не слишком нарядными, а парням в тренировочной одежде. Кто-то спросил, зачем это нужно, но ответа не последовало. Девушек всего 5. Я, Барбара, Катрин, Виктория и Халифа. Остальные — это парни. Энтони, Георгий, Зерен, Адия и парень, имя которого я не помню. Генри, естественно, уже в дворце. Всего подъехало 3 кареты. Халифа и Адия садятся со мной в первую карету, а другие рассаживаются по 2 оставшимся. «Девушки отдельно, парни отдельно», — объявил профессор, и я открыла рот, чтобы задать вопрос, но меня опередила сестра. «Почему мы не можем сесть, как хотим?» «Без вопросов», — ответил он и направился к первой карете. Сестра закатила глаза, а я поджала губы, смотря на Георгия. «Я думала, что мы поговорим в карете. Получается, с нами будет Виктория». Я покосилась на девушку, а она в этот момент глянула на меня, но без привычного надменного выражения лица. «Идем», — тихо сказала Барбара. «Теперь 2 часа придется терпеть эту особу». «Виктория вроде бы изменилась», — заметила я, а сестра удивленно взглянула на меня. «Ты что такое говоришь, Агата?» «Ничего. Люди не меняются, тем более такие, как она». «Здесь соглашусь с Барбарой», — заметила Катрин, а я лишь пожала плечами. Сестра залезла в карету и села рядом с окошком, и она против ее. Со мной присела Катрин, а с Барбарой — Виктория, которая зашла последней. Мы тронулись через несколько минут. В карете звучала непривычная тишина. Уверена, если бы здесь был Георгий и не было бы у Виктории, то мы все непринужденно разговаривали, а сейчас при ней словно специально молчали. Мы уже провели в такой тишине большую часть пути. Я бросила очередной задумчивый взгляд на нее и все еще пытаясь понять, могла ли она или Сиран столкнуть меня. Ведь больше некому. Мне пришла в голову идея, правда, как ее реализовать, не знаю. Если я коснусь ее, то смогу увидеть прошлое. Возможно, у меня получится узнать, она это или нет. Правда, для этого мне нужно как-то контролировать это и фокусироваться на определенном времени прошлого. Виктория мой задумчивый вид восприняла неправильно, потому что недовольно подняла край губы и после сказала: «Не надо на меня так смотреть. Я и так знаю, что вы не очень-то рады находиться со мной в компании. Поверьте, это желание абсолютно взаимное». «Как же ты?» — начала сестра, но оскорбление не сорвалось с ее губ, потому что Виктория резко посмотрела на нее и перебила. «Прямо как и ты, только я не прячусь за маской невинной овечки». «Что ты имеешь в виду?» — резко спросила сестра, а я захотела остановить конфликт, который должен вот-вот начаться. «О!» — Виктория усмехнулась, а потом ей улыбнулась. «Строишь из себя добрячку, Барбара? Но на самом деле такой не являешься». «Лучше замолчи, Виктория», — прошипела сестра, сжимая руку в кулак. «Пока тебе же не станет хуже». «Давайте успокоимся», — подняла я руки, чтобы постараться их успокоить. «Нам осталось не так долго ехать». Похоже, меня никто не услышал, потому что Виктория тоже сжала кулаки и подалась навстречу Барбаре. «Можешь обманывать других, Барбара, но тебе меня не обмануть. Ты просто бесишься, что сестра и родители поймут твою настоящую сущность и не примут тебя такой». Это была последняя капля для сестры. Я захотела остановить ее, но просто не успела этого сделать, потому что Барбара накинулась на Викторию с кулаками, но последняя ожидала этого и запульнула в сестру огненный шар, который сорвался с ее рук. Не знаю как, но Барбара уклонилась, и шар врезался в ткань кареты. Катрин, как и все мы, резко вскочили со своих мест. Только девушки решили устроить здесь драку, накинувшись друг на друга. Как вообще можно драться в карете? Я попыталась их и разъединить, а Кадрин потушить огонь, который стал стремительно распространяться по всей поверхности кареты. «Вы не слышите?» — заорала я на них. «Мы сейчас сгорим, если вы не прекратите!» Когда огонь уже был наполовину кареты, то она резко остановилась, отчего я ударилась спиной о стенку. Именно резкая остановка заставила девушек отвлечься от драки. Мы выбежали друг за другом, тяжело дыша. Я оперлась руками о коленки и посмотрела на удивленного мужчину, который управлял каретой. Видимо, не понимает, откуда мог взяться огонь. Он вовремя спохватился и отвязал лошадей, а кареты спереди и сзади остановились. Из первой вышел недовольный профессор. «Мисталлос!» — прорычал он. «Извольте объясниться, что вы сделали с императорской каретой?» «Это вышло случайно, профессор». Девушка побледнела на глазах. «Случайно, говорите?» Мы остановились посреди леса, где практически нет снега. Из последней вышел удивленный Георг, а за ним и оставшиеся ребята. Огонь уже почти полностью охватил карету. «Да, случайно, понимаете?» «Не понимаю», — профессор отрицательно покачал головой и громко произнес. «Про случайность вы будете не мне объяснять, а его величеству, которое так любезно выделило нам кареты, а вы сожгли одну из них». «Но, профессор!» У Виктории задрожала нижняя губа, и мне показалось, что девушка сейчас расплачется из-за того, что ей придется объяснять перед его величеством. Не знаю, в какой именно момент я поняла, что что-то не так. Из-за криков и всей этой ситуации я слишком поздно заметила, что здесь очень тихо. Если бы не мы, то вообще ни звука не было. Даже ветра нет. Я опасливо начала оглядываться как раз, когда и профессор Эллингтон это понял, резко подняв руку в знак тишины. Дальше события начали развиваться с такой скоростью, что мы вовремя не успели ничего предпринять. Сестра, профессор Виктория и Энтони резко схватили за головы, падая на колени. Я хотела броситься к сестре, но поняла, что ничем сейчас не помочь, поэтому кинулась ближе к горящей карете. Мне показалось, что сейчас там самое безопасное место. «Катрин, за мной!» — успела прокричать я, и девушка запоздала, села на корточки рядом с горящей каретой. Я закрыла руку и нос, стараясь вдыхать как можно меньше дыма и оглядываясь по сторонам. Георгий и Зерен тоже успели спрятаться за каретой, но только своей. Друг переглянулся со мной взглядом и рукой указал в сторону деревьев, которые из-за горящей кареты не видны. Видимо, он увидел, что напали именно оттуда. Но кто? «Что это еще такое?» — прошептала Катрина, а я проследила за ее взглядом. Сестра и другие просто стоят на коленях, держась за голову, не шевелятся, но морщатся, словно борются с кем-то. «Светлый, это не может быть правдой». Я глазами отыскала первую карету, где должны находиться Халифа и Ади. Девушки не видно. Но парень тоже стоит на открытом пространстве и не двигается, как наш извозчик. «Это читающие», — сказала я Катрин. «Не знаю, сколько их, но они сейчас управляют ими». «Читающие?» — у подруги округлились глаза. «Вот ведь! Нам нужно как-то добраться до Барбары и освободить ее, ведь она может открыть портал и привести помощь». «Хорошая мысль». Нервно улыбнулась, я попыталась прикинуть, как это сделать. Судя по всему, читающие обездвижили лишь тех, кого видели. Нас просто не успели. Я посмотрела на Георгия и проговорила одними губами, что это читающие. Друг понял меня и кивнул, после сказал эту информацию Зерену. «Барбара находится далеко от них, но не в двух шагах от нас. Нужно их как-то отвлечь», — сказала я Катрин, — «иначе мы не сможем». Мысли лихорадочно стали прокручиваться в голове. Да, сестра со своей способностью нам очень нужна, как и пригодился бы Димитрий, но его здесь нет. Я вновь посмотрела на Георгия, которому сначала показала на себя, а потом в сторону Барбары, указывая, что она нужна здесь. Удивительно, но друг все понял, кивнув. Он всю информацию передал Зерену, который тоже посмотрел на меня, кивая, доставая штанов нож. «Хорошая идея». Я тоже достала один и положила рядом с собой. Зерен указал на себя, а потом сказал, что у меня будет 5 секунд, чтобы схватить сестру. Кивнула. «Катрин, как только Зерен отвлечет их, то я отхватаю Барбару, потому что она ближе к нам, а ты Викторию». Проговорила я, стараясь придумать, как спасти профессора, но мужчина слишком далеко от нас. «Поняла». Зерен еще раз переглянулся со мной, и я присела на корточки, готовясь к тому, когда он выбежит. Как только Зерен побежал, то я вскочила из укрытия в один момент с ним, быстро схватила Барбару за руку и потянула за собой, таща девушку по земле. Получилось. Тяжело дыша, столкнулась спиной с Катрин, которой удалось вытащить Викторию. Так, хорошо. Барбара, как и Виктория, практически сразу же пришла в себя, неприятно морщаясь. «Кто-то копался в моих мыслях», — проговорила сестра, опираясь руками о землю. «Жуть как неприятно. Это читающие?» — задала очевидный вопрос Виктория. «Да», — ответила я. «Что им нужно?» «Видимо, мы». «Есть план?» — спросила Барбара, смотря на меня. «Сможешь открыть портал?» — задала я вопрос, боясь, что у нас осталось не так много времени. «Думаю, они скоро обойдут лес и увидят нас». «Да, но как же профессор и Георгий?» Подруга опасливо оглянулась, а при виде друга облегченно выдохнула. «И другие. Я не смогу так долго держать портал, чтобы мы все переместились. Два варианта. Либо нужно добраться до Георгия, чтобы он усилил твою способность, и попытаться всем нам пройти сквозь портал. Но оставить здесь тех, кто под контролем», — ответила я. «Либо отправить туда кого-то одного за помощью. Второй вариант, в унисон сказали Виктория и Катрина, я с сестрой кивнули. «Катрин, ты идешь», — сказала я, думая, что это верный вариант. «Надеюсь, целительство девушки не успеет нам пригодиться, а вот огненная магия Виктории и порталы Барбары очень даже». «Хорошо». Барбара сосредоточилась и начала открывать портал для подруги. «Я быстро», — сказала девушка и буквально запрыгнула в портал. «Куда ты ее отправила?» — спросила Виктория. «В академию, ведь во дворце ни разу не было. Что будем делать?» «Ждать». Я взяла нож в одну из рук, боясь, что времени у нас не осталось. Я не ошиблась, потому что в следующую секунду услышала голос в голове. «Положи нож». Как бы ни сопротивлялась, но сделала это, смотря как девушки не двигаются, но их глаза бегут в разные стороны. Я огляделась, стараясь увидеть, откуда нами управляют. Не шевелиться. Замерла так, что мне виден Георгий, который тоже обездвижен силой мысли. «Отлично, просто отлично. Они всех нас обездвижили. И что дальше? Убивать точно не собираются, уже сделали бы это». «Скоро узнаешь». «Ладно, Агата, я постаралась отвлечься от своих мыслей, стараясь делать, как и учил». «Стоп, они же все слышат». «И что же ты будешь делать?» — прозвучал насмешливый голос в голове. «Скоро узнаешь», — съязвила мысленно. Видения стали появляться передо мной, тем самым предугадывая следующий приказ этого человека, как и учил когда-то Алексей. Не могу пошевелиться, но это не мешает мне запутать его в собственных мыслях, отчего читающий теряет на секунды контроль, но мне этого достаточно. Так и поступаю вживую. Он знает, о чем я думаю и что должно произойти дальше, но не понимает, что этого нет. Это лишь один из множества будущих событий. Например, в мыслях я провернула целую схему. Сделала так, словно услышала чей-то приход, глазами отыскала целое войско королевской стражи и подумала, что мы спасены. Это заставило читающего оглянуться и отвлечься от меня. От освобождения у меня закружилась голова, но я все-таки схватилась за нож и рванула в сторону ближайших деревьев. Спряталась за массивным деревом, нервно оглядываясь по сторонам. Так, и что делать? Без понятия, сколько их, но точно не меньше 5. Меньшее количество не смогло бы нас обездвижить. Катрина должна уже скоро вернуться, а пока я сделаю то, что я пообещала себе не делать, чтобы не привлекать внимания. Воспользуюсь видениями. Прислонила к груди нож, боясь с ним расстаться, и прикрыла глаза. Рут. Выхожу из-за дерева, внимательно смотря по сторонам, ища нападавших. Насчитываю 3 по разным сторонам, среди них одна женщина, которая замечает меня. Так. «Я знаю, где из них находятся минимум 3, узнать бы, где остальные». Пробегаю вперед и резко останавливаюсь, вновь смотря по сторонам. «Никого, а дальше бежать не могу, потому что возникает женский голос в голове. Куда собралась?» «Плохой вариант. Скажет ли это та женщина, которая была в первом видении, или же это другая?» «Мое преимущество, что они находятся не рядом друг с другом. Буду действовать постепенно, чтобы потянуть время до прихода помощи». Я начала двигаться в сторону, где должна находиться та женщина, но перед каждым шагом стала вызывать видение, совершенно точно зная, куда мне шагать и когда стоит спрятаться. Остановилась прямо за спиной этой женщины, которая не слышала моего присутствия. Я прислонила нож к ее шее и сказала: «Не шевелись». Она резко кричит что-то на незнакомом мне языке, а дальше на меня сзади кто-то набрасывается и сбивает с ног. Я успеваю схватить ее за руку и развернуться вместе с ней, приставляя нож к горлу, сталкиваясь с удивленным взглядом глаз какого-то парня, на вид старше меня 5 лет. Именно он и хотел напасть со спины. Тоже читающий? Не похоже. В мысли не лезет. «Пусть все отпустят моих друзей, иначе я убью тебя», — сказала я, обращаясь к женщине, которая оказалась возрастом примерно, как и мои родители, и попутно вызвала видение, чтобы обезопасить себя от будущего. Она заговорила со мной. «Вас не учат убивать в академии», — заговорила незнакомка с сильным акцентом, не видя меня. «Откуда знаешь?» «Просто знаю. Считаю, что я прошла дополнительные курсы, поэтому не будь так уверена, что мой нож не полоснется тебя». «Она может это сделать, Клариса», — заговорил парень, но с едва заметным акцентом, смотря на меня, и неожиданно улыбнулся. «Чего?» «Улыбнулся?» Я даже чуть нож не уронила от удивления. «Она видящая», — окончательно удивил парень, так быстро раскусив меня. «Но как? Видящая?» Удивилась женщина не меньше меня. «Да, если мы вступим с ней в драку, то это будет очень долго», — проговорил он спокойно. «Сама понимаешь». Клариса выругалась, а я окончательно нахмурилась, не понимая, о чем они так мило беседуют. «В академии не знают, что ты видящая, да?» — спросила Клариса. «Вообще-то вопросы тут задаю я. Как ты узнал, кто я?» — обратилась к парню. «Загляни в будущее». Я нахмурилась, но сделала, как он и сказал. Увидела очередной исход событий, где мы начинаем драться с этим парнем после того, как я вырубаю Кларису ударом по голове. Бой выглядит странно, и это меня удивляет, потому что незнакомец, словно знает каждый мой следующий шаг, как и я его. «Он такой же. Ты видящий», — шепотом говорю я и убираю нож от горла Кларисы. Женщина поворачивается и смотрит на меня заинтересованным взглядом. «Они не знают?» — кивком головы она указывает на тех, кого я пыталась спасти. Отрицательно качаю головой. «Логично, иначе бы тебя здесь уже не было», — — отзывается парень. «Что ты имеешь в виду?» — уточняю я, осознавая, что они не пытаются напасть на меня. «То, что ты, скорее всего, уже была где-нибудь в земле или темнице. Узнай, кто в академии». «Эдман», — представляется он. «Агата». «Уже знаю», — улыбается Эдман, видимо, заглянул в будущее, где я уже представилась. «Зачем вы напали на нас?» — спрашиваю в тот момент, когда и Клариса одновременно задает свой вопрос. «Как ты смогла освободиться от Сэмуэля?» «Видимо, это тот парень, который залез мне в голову». «Так же, как это сделал бы Эдман», — уклончиво ответила я. «Мы полагали, что в этих каретах окажетесь не вы, а кто-то из дворца». После ответила женщина, а я только сейчас заметила их сходство. Одинакового редкого янтарного цвета глаза, каштановые волосы и похожие прямые носы. «Неужели они мать и сын?» «Она читающая, а он видящий». «Для чего вам нужно было бы нападать на обычных людей?» «Любопытное видящее», — улыбнулся Эдман. «Дворец очень хорошо живет, а вот мы...» «Нет, поэтому нам нужно как-то выживать», — ответила Клариса. «Вы их грабите?» — предположила я. «Да». «Нет, я не осуждаю, потому что могу понять их и представить ситуацию, когда на тебя все охотятся, то о способах выживания не особо задумываешься». «Нам пора уходить», — заговорил Эдман. «Через несколько минут прибудет подкрепление в виде стражи. Было приятно познакомиться, Агата. Жаль, что при таких обстоятельствах». «Мне тоже», — с грустью отозвалась я. «А мы можем как-то связаться, просто ты первый видящий, которого я встретила». Эдман переглянулся с Клариссой, и только после ее кивка он достал какой-то маленький полупрозрачный шар. «Вы называете это сферой, так это примерно то же самое. Ты сможешь ей воспользоваться, и она свяжет тебя со мной». Я приняла ее с благодарной улыбкой и убрала в потайной карман платья. «Будь осторожна, видящая. Если они узнают, кто ты, то ничего хорошего не случится», — проговорила Клариса, а мое сердце сжалось, ведь у меня столько вопросов, на которые они смогли бы ответить, но сейчас ни время, ни место. Я ничего не сказала в ответ, лишь кивнула. Как только Эдман и Клариса скрылись с моих глаз, то я направилась к остальным. Они пришли в себя ровно в тот момент, когда почти подошла я, и открылся большой портал, из которого вышел Кейрон в сопровождении императорской стражи. «Все целы?» — спросил профессор Эллингтон, оглядывая нас и останавливая свой взгляд на мне. «Агата, тебе удалось убежать, ведь так?» «Да, я постаралась догнать кого-то из них, но никого не нашла», — соврала я и даже глазом не моргнула. «Кажется, что в последнее время вся моя жизнь складывается из-за лжи». «Не пострадала?» — повторил он, а я отрицательно покачала головой. Взглядом обвела всех и убедилась, что они не хотели навредить нам, поэтому все живы и без видимых повреждений, но это только внешне. А внутренне им всем намного хуже, ведь это малоприятно, когда в твоих мыслях кто-то копошится. Я подошла к сестре. «Ты как?» «Нормально», — отозвалась она, и её передёрнуло от неприятных последствий. «Агата, Барбара!» Из портала выбежала перепуганная Катрин, которая поспешила к нам. «Я так переживала!» Девушка обняла нас. «Всё хорошо, Катрин», — заверили мы с сестрой в унисон. Кейрон первым делом подошёл к профессору, с которым стал что-то тихо обсуждать, но при этом его глаза находили меня. Я по взгляду поняла, что он хочет подойти, но лишь мотнула головой, давая понять, что не сейчас. «Интересно, что здесь делали читающие?» — подошёл Георгий к нам, задавая вопрос. «Нам всё равно на него не ответят, даже если узнают правду, Георг», — предположила сестра, ухмыляясь. «Но нас не хотели убить. Они это даже говорили. Ни одному же мне?» «Да, я тоже это слышала», — ответила Барбара, и они вдвоём посмотрели на меня. Мне пришлось кивнуть. Тем временем Кейрон объявил, что все могут проходить в портал, хватит с нас поездок в каретах. «Как тебе удалось освободиться от их влияния, Агата?» — тихо задал вопрос Георгий, когда Барбара и Катрин ушли вперёд. «Я не освобождалась», — стала тщательно подбирать слова. «Просто голос перестал звучать в моей голове, и я побежала. Возможно, этот читающий отвлёкся и отпустил меня. Он не поверил мне». «Мы дружим уже много лет, поэтому Георгия я изучила очень хорошо, как и он меня. Именно поэтому Георг понял, что я вру, а я, что друг это знает». «Когда готова будешь обо всём поговорить, то я всё выслушаю, Агата. Ты можешь мне доверять». «Обо всём? Значит, Георг предполагает, что я вру не только по этому поводу, но и по другим. Не знаю, что с тобой происходит, Агат, но ты вернулась из леса другой». Георгий придержал меня за плечо, и мне пришлось остановиться, а потом неожиданно обнял. «Я на твоей стороне, что бы ты ни скрывала, всё равно останусь там». «Спасибо, Георг», — прошептала я, обнимая друга, радуясь этому короткому мгновению.